Глава седьмая. «Нет, нет и нет», — настойчиво заговорил Барменталь, — «извольте заложить». «Ну что, ей-богу», — забурчал недовольный Шариков. «Благодарю вас, доктор», — ласково сказал Филипп Филиппович, — «а то мне уже надоело делать замечания». «Все равно не позволю есть, пока не заложить. Зина! Примите майонез у Шарикова». «Как это так, примите?» — расстроился Шариков. «Я сейчас заложу». Левой рукой он заслонил тарелку от Зины, а правой запихнул салфетку за воротничок и стал похож на клиента в парикмахерской. «И вилкой, пожалуйста», — добавил Барменталь. Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрина в густом соусе. «Я еще водочки выпью?» — заявил он вопросительно. «А не будет ли вам?» — осведомился Барменталь. «Вы в последнее время слишком налегаете на водку». «Вам жалко?» — осведомился Шариков и глянул из-под лобби. «Глупости, говорите», — вмешался суровый Филипп Филиппович, но Барменталь его перебил. «Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам». «Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филипп Филиппович. Просто это вредно, это раз. А второе, вы и без водки держите себя неприлично». Барменталь указал на заклеенный буфет. «Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы». Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Барменталя, налил рюмочку. «И другим надо предложить», — сказал Барменталь, — «и так сперва Филипп Филипповичу, затем мне, а в заключение себе». Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам. «Вот все у вас как на параде», — заговорил он, — «салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси, а так, чтобы по-настоящему, это нет. Мучаете себя, как при царском режиме». «А как это по-настоящему, позвольте осведомиться?» Шариков на это ничего не ответил Филипп Филипповичу, а поднял рюмку и произнес: «Ну, желаю, чтобы все». «И вам также», — с некоторой иронией отозвался Барменталь. Шариков выплеснул водку в глотку, сморщился, кусочек хлебца поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами. «Стаж!» Вдруг отрывистый, как бы в забытье, проговорил Филипп Филиппович. Барменталь удивленно покосился. «Виноват?» «Стаж!» — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой. — «Тут уж ничего не поделаешь. Клим!» Барменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича. — «Вы полагаете, Филипп Филиппович?» — «Нечего и полагать. Уверен в этом?» «Неужели?» — начал Барменталь и остановился, покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахмурился. — «Шпетер!» — негромко сказал Филипп Филиппович. — «Позже». — «Гуд». — «Хорошо», — отозвался ассистент.